Глава 71. Зеркало вдруг заволокло дымкой, видимо, от того, что мне совершенно не хотелось знать, о чем судачат слуги. Зато мне немыслимо хотелось побывать там, куда полетел Стивен. А зеркало словно знало все. Оно тут же засветилось серебром, и я увидела Стивена. Он стоял в той самой конторе, где я была, когда Роберт встретил меня после перемещения в его мир. Я аж удивленно покачала головой. Судя по тому, что Стивен только что улетел, он должен был быть еще в пути, но он уже был в конторе. А рядом стоял отец, мать и брат. Вспугнутые клерки жались к стенам и просачивались в сторону двери, пока Стивен распинал на все лады Роберта. «Как это не знаешь, где она?» — шумел Стивен настолько грозно, что даже мне стало страшно. «Понятия не имею, лорд Стивен. На Роберте лица не было, а мне стало его очень жаль. Он точно был ни при чем. Не того мага Стивен пытал с пристрастием. Только как так вышло, что мой любимый дракон с роднёй оказался уже в конторе и, судя по всему, уже успел наорать на Роберта? Он же минуту назад только из особняка вылетел. Тут я вспомнила слова магистра, что время в Междумирье течет иначе. Оттого я и вижу избранные фрагменты происходящего. К тому же вообще неизвестно, сколько времени уже прошло в родном мире Стивена и что происходит с ним сейчас. Ведь я хотела увидеть то, как он отнесется к моему исчезновению. Вот зеркало мне и показывало мои хотелки. Видимо, Стив понял, что Роберт не знает, где я, и от безнадежности у него опустились плечи, потух и взгляд. Стивен подошел к окну и поднял глаза наверх. «Небеса! За какое преступление вы так жестоко наказываете меня? Что плохого сделал я, что вы разлучили меня с любимой?» Вдруг позади него раздался хлопок, и в конторе объявился магистр Римус. Его появлению удивились все присутствующие, и я в том числе. Откуда он все обо всем знает, вот проныра. Мало того, он будто слышал обращение Стивена к небесам, оттого сразу влился в беседу, не теряя время на «здравствуйте». «Не переживайте, лорд Стивен, с леди Катериной все в порядке». «Вам-то откуда знать?» — насупился Стив и тут же понял, кто стоит за моим исчезновением. «Так это вы ее похитили?» «Похитил? О, это громко сказано. Разве посмел бы я поступить так? К тому же я лишь хочу сделать счастливым вас и вашу избранницу, а также сохранить жизнь обоих миров». «Звучит слишком пафосно», — прыснула леди Аделаида, но магистр сделал вид, что не услышал. «Теперь, лорд Стивен, вы сами можете принимать решение». Магистр не удосужился объяснить что-то, а приступил сразу к размытым формулировкам о принятии непонятных решений. «Так я уже принял одно решение», — бросил в ответ Стивен. «Я желал и продолжаю желать жениться на Катерине. Почему же вы лезете в нашу жизнь и стараетесь отдалить нас друг от друга?» «Ну-ну, что вы, лорд Стивен», — пожурил магистр. «И в мыслях не было отдалять вас. Я лишь меняю события, чтобы небеса приняли вашу жертву и согласились объединить. Я вместе с вами хочу надеяться на лучший исход дела. Но при этом уверяю, что ни за что и никогда не скажу вам, где Катерина». «Вы знаете, но умалчиваете», — напустился на него Стивен. «Это уже не важно», — ответил магистр и отвернулся, сделав вид, что ему нет дела до волнений Стивена. «Я все сказал. Больше мне добавить нечего». Неожиданно рядом с магистром возник лорд Валенс, удивив не только меня, но и остальных. «А вы-то что здесь делаете?» — обалдел Стивен. «Так ведь работаю». «Или вы, лорд Стивен, забыли, что я один из почитаемых магистров Министерства магии? Или драконы настолько вознеслись над бренным миром, что забывают о простой магии, которая правит миром, пока драконы правят над землей?» Он гнусно хихикнул, а я изумленно моргнула. Выпрыгнул, как черт из табакерки, да еще и оказался почитаемым магистром. Не удивлюсь, если его грязные руки пошарили по всем закоулкам наших злоключений. «Может, магистр Римус подчиняется лорду Валенсу, оттого и сослал меня сюда под предлогом, что желает добра? Ох уж эти интриги и подковерные игрища! Раз вы здесь работаете и все знаете, то скажите, где Катерина?» — яростно напустился на него Стивен. «Лорд Стивен, департамент магии не обязан отчитываться перед вами». Лорд Валенс проявил странную агрессию на слова Стивена, словно тот тряс его за грудки, вышибая сведения. Впрочем, оно почти так и было. «Департамент, может, и не обязан, но ты, Валенс, как друг семьи, должен помочь в нашем деле», — вмешался лорд Россиус. «Если знаешь, где Катерина, то скажи». «Зачем?» — вскинул брови лорд Валенс. «Эта девушка заняла место, принадлежащее моей дочери». «Это не так», — вспылил Стивен. «Я никогда не любил Эмбер». «Зато она любила тебя», — сухо втиснул лорд Валенс. «К тому же я видел вас целующимися». Это заявление обрушилось на меня как пощечина. Ничего себе! Если бы Эмбер не повисла у меня на губах, напав внезапно, то вас миновало бы подобное зрелище, — живо парировал Стивен. «Не смей оскорблять мою дочь», — прикрикнул на него лорд Валенс. «А вы не смейте думать, что я покушался на ее девичью честь». Лорд Валенс шумно перевел дыхание. Его ноздри задвигались в бешенстве, глаза налились негодованием. «Мне кажется, ты лукавишь», — бросил обвинение лорд Валенс. «Давай спросим обо всем Эмбер». «О, только ее сейчас здесь не хватает»,